Глава 54. Слева раздался предупреждающий медвежий рык, глубокий, гортанный. Изморось пробежала по моей коже и тут же растаяла капельками холодного пота. Я приоткрыла один глаз, а потом распахнула оба, увидев бегущего Влада, дикого воина во плоти, что нес смерть врагу. Это была нереальная, завораживающая фантастика трансформации на бегу. Я смотрела во все глаза, как необузданная сила разрывала в клочья одежду, ошметки ткани летели в сторону, зверь внутри получал свободу и с упоением рвался в драку. С разгону Влад прыгнул навстречу ставшему в защитную стойку медведю, хотя сам еще не полностью трансформировался, извернулся, полоснув когтями под лапой по брюху, проскочил сбоку и запрыгнул на спину хозяину леса. Медведь оглушил округу разозленным рыком, мотнул головой, но тут же Влад вцепился когтями в бока его открытой пасти и пытался ее разодрать. Медведь рьяно замотал головой из стороны в сторону, а потом повалился на бок, пытаясь подмять под себя и Влада. Оборотень в последний момент отскочил, прокатился по земле и тут же вскочил на ноги. Я поймала его абсолютно нереальный для человека дикий взгляд и не с первого раза услышала, что он говорит мне. «Беги!» Почему он не оборачивается полностью? Чего ждет? Медведь уже бежит на него! Я вскочила на ноги, отбежала на несколько метров и спряталась, как трусливый заяц, за толстым стволом дерева. Отдышалась, как после марафона, и прижала руки к груди, удерживая сердце на месте. А потом выглянула снова, ища глазами оборотня. «Выживи! Не надо за меня умирать! Оборачивайся!» Медведь встал на задние лапы и уперся передними в плечи полутрансформированного Влада. «Почти одного роста, но масса-то разная!» И пусть оборотень раздался вширь и ввысь, отрастил когти, и у него видоизменилось лицо, он заметно проигрывал в пропорциях, но не в тактике. Я с открытым ртом наблюдала, как Влад умело изворачивается, чтобы добраться до шеи медведя, но это было не так-то просто. Толстенная шкура Бурова оставляла мало шансов для когтей Влада. Оборотень столкнулся со мной взглядом, и это стоило ему драгоценной секунды, которую медведь использовал в свою пользу и повалил Влада на землю. «Оборачивайся!» Мой крик был настоящей мольбой. «Ну же!» Лицо Влада превратилось в медвежью морду, но я испытала от этого невероятное облегчение. И когда две зверюги вцепились друг другу в глотки не на жизнь, а на смерть, хоть и ощутила сотни иголок в позвоночнике, верила, что оборотень справится. Он же глава, он самый сильный, самый-самый, он обязан выжить. Я отворачивалась и прислоняла голову к коре всякий раз, как пасти схлопывались на ушах и клочья летели в стороны. Когда смыкались на горле и казалось, что уже все, конец, но они продолжали терзать друг друга снова и снова. Две мохнатые махины, два медведя, два зверя. Мне было страшно. Уже не за себя, за Влада. Он бился за мою жизнь так исступленно, не жалея себя, не давая медведя спуску, что я невольно восхитилась им. Оборотень дрался так, будто готов был погибнуть ради того, чтобы я жила. Рывок, удачный захват, столб снега взметается в воздух, и два медведя опять стоят на задних лапах, пытаясь смертельно ранить друг друга. Я безошибочно знаю, где Влад. Его шкура светлее, а морда не такая озлобленная, как у настоящего медведя. Он чуть более поджарый, но куда как проворней и быстрее лесного зверя. Сейчас мне казалось, что я распознаю Влада из десятка медведей. Хруст поваленного дерева под ногой оборотня, как сигнал ошибки. И оба медведя переваливаются через лежащий ствол, спутываются в тугой клубок. Мне ничего не видно, кроме мельтешащих лап и струящихся шкур. Нервы натянуты и звенят, разбавляя рычание, треск сухого дерева и горловое дыхание. Вдруг раздался хрип, и весь лес затих в ожидании победителя. Ноги не держали. Я прижалась к стволу и смотрела во все глаза. Ждала. «Появись! Вставай, Влад! Живи!» И тут на поваленное дерево положил уставшую морду медведь. Хозяин леса. «Нет!» Я шлепнулась на снег, мотая головой. «Нет, Влад, нет!» И не успела первая слеза докатиться до подбородка, как из-за спины медведя выскочил оборотень и сомкнул челюсти сбоку на горле Косолапова. Отвернулась, не выдержала зрелища, а когда воцарилась абсолютная тишина, несмело повернула голову обратно. Бурый, поверженной тушкой, лежал мордой на стволе дерева, а рядом стоял Влад. Голый, растерзанный, весь в крови, мужчина смотрел прямо на меня. Когда я распознала беспокойство в его взгляде, то не смогла сделать вдох, будто легкие сжало. «Ты в порядке?» — хрипло из последних сил спросил Влад. Кивнула, и оборотень упал навзничь. «Влад!» — тут же прорезался голос. Я кинулась к оборотню, кое-как перевернула его на спину и с ужасом покосилась на кровавые следы на снегу. «Влад!» — отвернулась, пообещав себе больше не смотреть, и сосредоточилась на раненом. Положила его голову к себе на колени, обхватила здоровой рукой и прижала к себе. «Очнись, пожалуйста, скажи, что ты в порядке!» Мой голос звучал как надломанный. Тело было исполосовано глубокими бороздами от когтей. На раны от зубов смотреть совсем страшно. Никогда не считала себя особо впечатлительной. И как же я ошиблась! «Очнись, умоляю, Влад!» Я наклонила голову, чтобы послушать дыхание, и заметила, как дрогнули ресницы. «Влад!» — позвала оборотня, и мужчина медленно открыл глаза. Улыбнулся мне сквозь маску грязи и крови, и в его глазах засветилась теплота. Мелькнула на яркий миг, задев что-то глубинное во мне, и погасла вместе с тем, как Влад закрыл глаза. Его голова повалилась на бок, и я панически затрясла его. «Влад! Влад! Влад! Пожалуйста, ты не можешь умереть! Нет!» Я судорожно перебирала в голове слова, которыми можно было вернуть его сознание, не дать уйти. «Разве я не твоя истинная пара? Как ты можешь вот так уйти?» Мне хотелось зацепить его за живое, чтобы заставить бороться, жить. «Влад, ты собрался меня оставить? Бросить?» Я подбирала самые хлесткие слова, и это подействовало. Оборотень слегка приоткрыл глаза, будто шире и не мог. И тихо, почти шепотом спросил, «А ты дашь мне шанс?» «Дам, только живи!» Согласилась, и тут же тело Влада обмякло. «Влад!» Закричала я, ища на лице следы малейшего отклика. «Он спит!» Раздался позади голос Жени. «Запустился процесс регенерации, его надолго вырубило». Я подпрыгнула бы на месте от неожиданности, если бы не была придавлена Владом. «Женя!» Я вложила в одно слово все, и удивление, и отчаяние, и возмущение, и непонимание. «Ты была здесь?» «Недалеко», — девушка стояла в коленой куртке, переминаясь с ноги на ногу. Худые ноги в теплых колготках выглядели такими тоненькими, что хотелось отправить девушку погреться, но еще больше хотелось наорать. «Видели и не помогли? Ты же медведица!» Меня разобрало такое глубокое возмущение, что я еле сдерживалась. «Твой глава! Посмотри, в каком он состоянии!» Женя обиженно нахмурилась, кивнула. Но тут вмешался Коля, выросший словно из-под земли. «Это я не пустил. Мы не соперники медведю. А Женя девушка. Ты сама не спешила в драку». Коля набыченно поглядывал на меня и раздосадованно на свою возлюбленную. Чувствовалось, что они до сих пор на ножах. Возможно, сошлись на дохлом перемирии, но не в этом суть. «Помогите! Нужно срочно доставить его в берлогу! У вас же фургон недалеко!» «До фургона дотащим, но к бурым не повезем», — наотрез отказался Коля, и я по тону поняла, что разубедить его не получится. Женя дула губы, но молчала, а значит, хоть и была не согласна, но не могла переспорить парня. «Хотя бы в город довезите и телефон дайте!» «Так тоже нельзя!» «Под суд попадем за неоказание помощи», — хмуро сказал Серый. «Я не против помочь, но не могу позволить Жене показаться у своих. Еще рано. Но и отказать в помощи не могу, тем более главе клана». Коля скосил глаза, следя за реакцией пары, явно набирая очки. «Ручаюсь, не было бы Жени, он 100 раз подумал бы, помогать ли нам вообще». «Но ему нужна помощь!» «Глава бы и так справился, без посторонней помощи, на одной регенерации». «Но с помощью дело пойдет 100 раз быстрее», — Посмотрят, нет ли заражения, а то процесс сильно затянется. Я вспомнила, как Влада пронзила пулей. Он поправился невероятно быстро. Возможно ли, что и с такими тяжелыми ранами его тело справится без проблем? «Коля, ты же знаешь, что в таких случаях возможны осложнения. Нам нужно срочно отвезти его к врачу. Митяй живет отдельно. Ни к одному медведю я не поеду с тобой. И оставлять тебя нигде не собираюсь». «Тогда что?» Женя взвизгнула от отчаяния. Коля опустил голову, размышляя. «К волкам нельзя, меня сожрут живьем. К медведям нельзя, Женьку заберут. К иным...» «Нет, нет!» Это мы с Женей хором замотали головой. «Не надо к иным!» «Хм...» Коля смерил нас тяжелым взглядом. «Хорошо, тогда остается одно — подкинуть заботы лисам. Такой вариант всех устраивает?» «Устраивает. Лисы сами всех в берлоге на уши поднимут, лишь бы по адресу довез, а не как недавно.